Так точно, без колдунства не обошлось, ваше превосходительство. Не уловив начальственной иронии, гаркнул по-военному опер. Рябов, генерал перевел взгляд на штабс-капитана, оперативную группу в ружье. Отправляемся в Англитер. Да, еще один момент, пошли Нарочного к Елене Владимировне, записку я сейчас напишу. Слушаюсь, ваше превосходительство. Разрешите выполнять, судя по отсутствию какого-либо видимого беспорядка в помещении ресторана, охране боярина Орлова удалось успокоить толпу, тем самым предотвратить панику, связанную с загадочной гибелью патриарха рода. К моменту появления Самохина с дежурной оперативной группой люди сидели по своим столикам и ждали, когда с них снимут свидетельские показания. Большинство были изрядно напуганы, сидели молча, устремив неведомо куда отрешенные взоры. Однако находились и вполне спокойные граждане, воспринявшие смерть одного из влиятельнейших людей государства, как нечто вполне себе заурядное. Одного из таких, громилу крайне уродливой внешности, отметил наметанный генеральский взгляд. При этом Анатолия Велизарьевича смутил вовсе не факт самого уродства, чего-чего, уж всяких физических недостатков он за свою жизнь нагляделся предостаточно, более всего его буквально сразил наповал направленный на мужчину влюбленный взгляд зеленых глаз весьма и весьма красивой девушки. «Черт, побери!» – выругался про себя генерал. Ведь не за богатые тряпки и не за цацки он ей понравился. Эван как млеет, лишь стоит этой бандитской рожей на нее взглянуть. Не может быть, чтобы за этим монстром никаких грехов не водилось. Пожалуй, ментату во время допроса стоит обратить на этого супчика особо пристальное внимание. Генерал-майор так никогда и не узнал, насколько был близок к разгадке тайны трагической гибели боярина Орлова, при этом насколько далек от принципиального понимания причин случившегося. После допросных мероприятий Самохин лично ознакомился с показаниями каждого свидетеля, а также примечаниями магов разума по каждому опрошенному. Приглянувшийся ему мужчина с изборожденной шрамами физиономией по паспорту оказался купцом третьей гильдии Афанасием Никитичем Тверским, снимавшим на вполне законных основаниях номер в гостинице «Англитер». Все бумаги, представленные этим человеком, оказались абсолютно безупречными. Его спутницей была одна из горничных данной гостиницы, решившая развлечься с клиентом во внерабочее время, что совершенно не противоречит внутренним правилам отеля, тем более законам Российской империи. Примерно к 3 часам ночи он получил на руки совместный отчет от штатного ведуна его ведомства и одного из высших чародеев рода Орловых. Из документа следовало, что пострадавшие были заражены неведомым науке веществом, обладающим свойством запускать в организме живого существа биохимические реакции трансформации клеток в нечто необъяснимое. Вне всякого сомнения, означенное вещество было введено погибшим в момент их нахождения в кабинете, поскольку англичане и русские в этот день ранее не пересекались. Таким образом, участие в преступлении кого-либо из присутствовавших в то время в зале ресторана посетителей полностью исключено. Отрава содержалась либо в спиртных напитках, либо в пище. Тщательный анализ еды, алкоголя, а также всех столовых приборов каких-либо положительных результатов не дал. Никаких подозрительных реагентов, способных нанести вред человеку, в кабинете обнаружено не было. Чудеса. Самохин задумчиво почесал затылок. «Слава Господу, что я не одаренный, а, значит, хотя бы с этой стороны с меня взятки гладки. Впрочем, огрести знатно все равно придется». Подумал и как в воду глядел. С восходом солнца в Англитер пожаловало начальство из непосредственного окружения государя-императора во главе с братом царя великим князем Константином Васильевичем, и процесс наказания невиновных начался с самого Анатолия Велизарьевича. Ну не то чтобы наказали, но несправедливых упреков в его адрес наговорили кучу. Ситуацию усугубила весть о пропаже Орлова-младшего, проводившего время в ресторации «Карусель» в обществе невесты Марии Витальевны Беляевой. «За что все это на мои седины?» Едва не воскликнул в сердцах Анатолий Велизарьевич и тут же решил подать в отставку, как только вся эта кутерьма с родом Орловых уляжется. «Махнем соленушкой и детишками на воды, подлечу нервы, и вообще...» Пора бы о появлении на свет еще одного Самохина Артамонова позаботиться. Папенька, мне вся эта затея с выходом замуж за отпрыска Орловых категорически не нравится. Разве ты не в курсе, какие про него слухи ходят? Гуляка, картежник, к тому же высокомеренный, не терпит ни малейшей критики в свой адрес, а еще, дочь, но это же единственный сын и наследник рода Орловых. Ты представить себе не можешь, насколько усилится влияние Беляевых в случае твоего брака с Виктором. Оно хоть мертвых принято либо хвалить, либо вообще не упоминать, однако наши предки изрядно разбазарили наследие некогда великого рода и лишь теперь у нас появился шанс восстановить статус-кво. Ты у нас умница, красавица, и я не удивлен, что выбор Александра Николаевича будущей невестки и матери его внуков остановился именно на твоей кандидатуре. Пойми, Маша, нет, нет и нет, папенька, топнула ножкой девушка, не бывать нашей свадьбе с Орловым, слухи. Так, погоди, девочка, ты же лично практически не знакома с Виктором, весьма поверхностно, папа, были представлены друг другу ни одном из балов, он тогда не обратил на меня никакого внимания, да и мне он показался слишком самовлюбленным, на тебя не обратили внимания, и ты обиделась, дочь моя, весело расхохотался Виталий Сергеевич. Ну что ты, папа, и вовсе не обиделась, просто поняла, что мы с Виктором совершенно друг другу не интересны. В таком случае, почему бы тебе не познакомиться с этим юношей поближе? Может быть, у вас найдутся точки взаимного соприкосновения, а все эти слухи, суть досужие сплетни недругов Орловых. Кто из нас не чудил в молодом возрасте? Вот только про одного промолчат, а про другого порасскажут такого, что волосы дыбом на голове. У сильного рода много недоброжелателей, и оклеветать человека первейшее дело в подобных междоусобицах. Но я не собираюсь замуж. К тому же учеба в университете и вообще. Человеку целеустремленному никакое замужество не помешает продолжать получать образование. Так что твой медфак от тебя никуда не денется. Ну, растянется ненадолго процесс. И что с того? А еще, дочь, я твой отец и никакой не тиран. Насильно тащить под венец свое единственное любимое чадо не собираюсь. Жаль, твоей мамы с нами нет. Может быть, она нашла бы более подходящие слова. При воспоминании трагически погибшей супруги лицо патриарха рода Беляевых помрачнело, глаза увлажнились. Только не переживай, папенька. Девушка подбежала к отцу и обняла его за шею. Маму не вернуть. Хорошо, я согласна поближе познакомиться с Виктором Орловым. К тому же, Орловы прислали официальное приглашение на 26-е отпраздновать наступившее Рождество в их поместье. Так что от визита к ним нам с тобой не отвертеться. Вот и появится случай более внимательно посмотреть на своего суженого ряженого. Последние слова девушка произнесла с явной иронией. Я рад, Машенька, что ты начинаешь мыслить не как глупая девчонка, обуреваемая своими желаниями или нежеланиями, а как человек разумный, готовый перешагнуть через свое упрямство ради блага близких тебе людей, да и по сути собственного счастья. Лишь фактом своего вступления в род Орловых ты значительно повысишь свой социальный статус. С того и нашему роду прибыток великий выйдет. Нас начнут уважать, к нашему мнению станут прислушиваться, глядишь, через пару десятков лет при поддержке Орловых, Беляевы, если не вернут былое могущество, во всяком случае, перестанут быть захудалым боярским родом. В постели с Ксюшей мы кувыркались до 7 вечера, в 8 ей заступать на ночное дежурство, да и у меня дела неотложные. Орлов-старший почил в бозе вместе со своим главным ведуном. Теперь пришла очередь его шаловливого сынишки, развлекающего себя разного рода непотребствами. Взяли моду, понимаешь ли, хватать невинных людей и гвоздями к столбу приколачивать. Больно, но еще горше, обидно. А ведь я не первый в коллекции покойников рода Орловых. Добрые папенька с сыном взяли манеру, если кто-то супротив них вякнет, вмиг оказывался за гранью. Маги теряли дар и сходили с ума, неодаренные также становились сумасшедшими. Кого-то из-за грани возвращали и подбрасывали в виде овоща родным, кого-то просто вышибали пинком из клетки на радость хищным тварям иного мира. Точную цифру пострадавших назвать не могу, поскольку мой ментальный контакт с сознанием Виктора, когда я висел на кресте, не был достаточно продолжительным, знаю лишь, что таковых очень и очень много. По этой причине мне ничуть не было жалко погибших в страшных мучениях главу рода и его ведуна, ибо не существует казни, способной полностью компенсировать неимоверные страдания их жертв. Вот так иногда и задумаешься на тему ада и рая. Жаль, что их не существует, уж кому-кому, а мне-то доподлинно это известно. Ладно, старший помер не в постели от старости, а при обстоятельствах, которых злейшему врагу не пожелаешь. Для молодого Орлова у меня приготовлено кое-что поинтереснее, во всяком случае, часов 5-6 для того, чтобы осознать свои ошибки у него будет. Осознает ли, вот в чем вопрос. На ауру Виктора Орлова у меня настроен специальный пассивный сторожек, регистрирующий точное его местоположение в радиусе 10 километров. наложил полученные отметки на план-карту города и получил нужный мне результат. Гибель отца не заставила этого морального урода лить горькие слезы над телом покойного в стенах родной усадьбы. Впрочем, какое уж там тело, моток белесых ниток, к которым и приближаться страшно. В данный момент Виктор находится в ресторане «Карусель», главном тусовочном месте отпрысков боярских родов в городе Суздаль, где к их услугам великое множество разного рода удовольствий, в том числе не вполне законных. В половине десятого я подходил к сверкающему в свете магических фонарей зданию не самого дешевого в столице кабака. Услугами извозчика пользоваться даже не подумал, тут ходьбы от Англитера всего-то с четверть часа, а по легкому морозцу и хрустящему под ногами свежевыпавшему снегу и вовсе приятная прогулка. По пути встречалось множество праздношатающегося люда, многие под изрядным хмельком, смеются, радуются, от души поздравляют как знакомых, так и незнакомых. Верзилу в шляпе с рожей матерого уголовника обходит стороной, это я про себя. Им же неизвестно, что под разукрашенной шрамами неприглядной внешностью скрывается добрейшая душа, готовая живот положить на поле брани за родину и во благо. Бла-бла-бла. Как-то раньше не замечал за собой склонности к разного рода словословиям в свой адрес как военного человека. Да на Ниве лишь производство омолаживающих кремов и притираний я принес пользы своему отечеству намного больше, нежели служа в армии. Наследника престола, как выяснилось из слов Орлова-младшего, спасли бы и без моего участия. И все-таки, неожиданно поймал себя на мысли, что занимаюсь каким-то извращенным видом самоедства. Ну, герой я, герой, и никуда от этого не деться. А еще герой вдвойне, поскольку очищаю мир от всякой мерзости. Недавно батю грохнул, теперь, даст Бог, и сынок за ним последует. Во всяком случае, останавливаться на достигнутом я не намерен. На моей стороне внезапность и непредсказуемость. Виктора наверняка предупреждали, что в свете случившегося не стоит отправляться на увеселительную вечеринку. Но именно он теперь патриарх рода, поэтому только ему решать, что можно делать, а что нельзя. Поди еще и доволен, что батю грохнули, пляски на костях устроил, никого не стесняется. Ах, да, ему же плевать с высоты нынешнего положения на мнение всех этих ничтожеств, чтобы те про него не судачили. Территория, прилегающая к интересующему меня заведению, находилась под чутким контролем группы одаренных. Насколько мне известно, маги в этом мире свои труды ценят и дерут за свои услуги огромные деньжищи. Однако владельцы карусели на безопасности посетителей не экономили. Сторожевая система была на высоте, но не для человека, способного не только видеть энергетические потоки, но управлять ими. Посредством силовых полей я тупо приподнял ловчую сеть над землей и, не потревожив чувствительных нитей, миновал три ряда магических заграждений. Разумеется, в парадный не сунулся, там гридни разных боярских родов, что селедок в бочке. Выбрал для проникновения один из служебных входов. Там также паслась парочка охранников из службы безопасности заведения. Для меня они не проблема, поскольку, согласно терминологии, предложенной Джоан Роулинг, являются обычными маглами. Отвел парням глаза и, дождавшись, когда мальчишка-поваренок выйдет на улицу с наполненным помоями ведром, шмыгнул внутрь здания. Далее все просто. С помощью пассивного сканирования уточнил местоположение интересующего меня лица и поднялся на второй этаж. Атмосфера в зале была обычной для подобных заведений. Свет приглушен, народ бухает, на сцене под музыку оркестра скачут размалеванные девки и разухабистые добры молодцы, все в ярких нарядах, что-то типа канкана изображают. Задорненько так, мне понравилось. А вот и мой герой, как там в одной песне, весел и пьян в красной рубахе, красив и румян. Ну не в красной рубахе, но все остальное верно. За одним с ним столом трое каких-то молодых людей и несколько фривольно одетых девиц. Обстановка абсолютного веселья, чествуют новоиспеченного боярина в полном соответствии старинной формуле. Лерай ест морд, виви Лерай. Один. Сам виновник торжества дует винище, как не в себя. Ну что же, есть повод, почему бы не отпраздновать. Оценил состояние организма интересующего меня лица. Да, в желудке плещется изрядно, почки работают на пределе, стараясь избавить организм от избытка жидкости и спирта. Поможем им, пусть мочевой пузырь наполняется как можно быстрее. Мне тут долго торчать не с руки. Далее я проследовал в мужской туалет, уединился в одной из персональных кабинок и начал терпеливо ждать. Томления мои надолго не затянулись. Орлов, благодаря моим заботам о его здоровье, буквально влетел в сей приятный уголок минут через пять. На мое счастье, туалет в качестве курительной комнаты в данном заведении не использовался, и столпотворений дымящих папиросками и сигарами личности не наблюдалось. Лишь две кабинки были заняты кряхтящими от натуги мужиками. Виктор в отдельную кабину не пошел, встал у писсуара, чтобы справить малую нужду. Я же тем временем тихонько вышел из своего укрытия и, дождавшись, когда клиент начнет застегивать ширинку, нанес выверенный удар указательным пальцем в определенное место у основания шеи. Клиент расслабился и потек, пришлось его подхватить одной рукой, другой повернул ручку и настежь распахнул оконную раму. Далее все просто, высота не более 7 метров. Укладываю на плечо бесчувственное тело, вскакиваю на подоконник, прыжок вниз. Высота для меня не ахти какая даже с грузом, поэтому мягко приземляюсь на присыпанный снегом газон. Вокруг тишина и покой. Осматриваю тело Орлова, теперь уже не младшего, впрочем, это ненадолго, скоро в роду не будет ни старших, ни младших. Парень в глубокой отключке, придет в себя еще не скоро. Снимаю с себя пальто и надеваю на него, на голову ему нахлобучиваю шляпу, дабы в глаза не бросался несоответствующий сезону наряд. Сам же остаюсь в меховой безрукавке на пиджак, на мой взгляд несуразно, но здесь многие так ходят. Небольшая пробежка по ночному парку с ношей на плече ничуть меня не утомила. Перед тем, как выйти на освещенную фонарями улицу, поставил тело на ноги, положил его руку себе на плечо и, обхватив Орлова за талию, нетвердой походкой человека, находящегося в состоянии изрядного подпития, двинул к расположенной в паре сотен шагов стоянке общественного транспорта. Извозчик доставил нашу парочку к деревянной церквушке, расположенной на юго-западной окраине города на правом берегу речки Каменка неподалеку от небольшой дубовой рощицы. Именно этот лесной массив был конечной точкой нашего путешествия. Получив полагающуюся плату по праздничному тарифу и сверх того гривенник на водку, довольный возница укатил искать следующих клиентов. Я же, воспользовавшись царившей вокруг темнотой и отсутствием посторонних глаз, вновь взвалил обездвиженное тело на плечо и бодро зашагал в сторону леса. Ночная тьма не помешала мне выйти на поляну, где под грудой веток, припорошенных, в свою очередь, свежим снегом, лежал деревянный гроб. Его я приобрел в ритуальной мастерской при церкви и под покровом заклинания отвода глаз перетащил в это место. Также не забыл молоток и гвозди. Освободил гроб из-под спуда веток и снега, затем занялся пребывающим в бессознательном состоянии клиентом. Лежит, беззаботно посапывает и не подозревает, какая судьба ожидает свежеиспеченного боярина. Снимаю с него пальто и шляпу, самому нужны. Несложный лекарский конструкт, внедренный в тело Орлова, и его организм начал активно избавляться от алкоголя. Не могу допустить, чтобы эта гнусь сдохла, без осознания факта собственной смерти. Через четверть часа даже следов наличия алкоголя в крови боярина не осталось. Не беда, что под ним образовалось приличных размеров темное пятно растаявшего снега и потянуло острым запахом свежей мочи. Физиология и никуда от этого не деться, иными способами организм от алкогольной интоксикации не избавить. Пить было первым, что произнес Виктор Орлов после того, как я привел его в чувство. Ага, пить он хочет, а кто бы не хотел, после того, как его организм освободился от изрядного количества жидкости. Разумеется, никакого питья я ему давать не собираюсь, да и простой водой избавиться от сушняка не получится, тут нужны более кардинальные средства, хотя бы огуречный или капустный рассол, а эффективнее всего срочная помощь мага-целителя. Подсветив окружающее нас пространство светящимся шариком, позволил боярину рассмотреть свою красивую мордашку. Реакция оказалась ожидаемой, холеное лицо Виктора перекосило гримаса брезгливости, а в глазах загорелись огоньки страха. «Ты меня не узнаешь, ваше благородие, поскольку, благодаря твоему вниманию и заботе мне пришлось на время изменить внешность. Воронцов, он меня узнал, вне всякого сомнения, по голосу, который я не менял. Что за шуточки, Воронцов, где я?» Он как-то резко замолчал. Теперь в его глазах плескался самый настоящий ужас. Ночь, на лицо падают снежинки, мокрые штаны на морозе неприятно холодят тело и вообще непонятно, в каком месте он находится в компании внезапно явившегося из-за грани врага. Несмотря на испуг, Орлов мгновенно оценил ситуацию и попытался уцепиться мне в горло своими трясущимися ручонками. Разумеется, у него ничего не вышло, он и в более приличных кондициях супротив меня был нулем без палочки, а сейчас и подавно. чтобы впредь не рыпался, сломал ему по паре пальцев на обеих руках. Заверещал, как поросенок резанный, и сразу же расхотел пить. Больно, понимаю, а нечего пытаться вырвать человеку гортань. Так вот, Орлов, я дождался, когда клиент слегка успокоится и заткнется, и перехватил инициативу. Не стану объяснять, каким подонками были ты и твой отец, это бесполезно. Твой батюшка, благодаря моим заботам, уже не портит воздух этого мира своим смердящим дыханием. Его смерть была, к моему великому сожалению, недолгой, но меня радует то, что она была весьма и весьма мучительной. Очень скоро на собственной шкуре и ты почувствуешь, что такое ужас ожидания приближающейся смерти и же с ним несбывшиеся надежды на избавление. Так что добро пожаловать в ад. Чтобы Орлов не рыпался, пришлось на время парализовать мышцы его конечностей, а также гортань, чтобы не оглашал окрестности своими криками и руганью. Затем осторожно, чтобы не коснуться обоссанных порток, поместил тело своего недруга в гроб, накрыл крышкой и четырьмя гвоздями приколотил ее ко гробу. Далее отошел на пару шагов в сторонку и активировал довольно мощное плетение, состоящее из полутора десятков разного рода конструктов. В результате означенных манипуляций почва раздвинулась и появилась яма глубиной чуть более 2 метров, размерами аккурат под габариты гроба. Наконец, еще одно легкое магическое усилие с моей стороны, и деревянный ящик с еще живым человеком внутри подхватывается потоками спрессованного воздуха и плавно опускается на дно ямы. Рассеиваю комплексное плетение, и земляные стены смыкаются над гробом, будто на этом мете только что не было никакой ямы. Жить Орлову осталось максимум 6 часов. Это я еще в первой своей жизни в Википедии прочитал. Вполне допускаю, что ученые ошибаются, но сам я не хотел бы оказаться на месте Виктора хотя бы на час. Заклинание, парализующие конечности и голосовые связки, развеялось. Орлов получил относительную свободу в пределах ограниченного пространства. Пока лежит тихо, оценивает ситуацию, в которой оказался. Скоро задергается. Ну все, на этом моя миссия завершена. В Англитер заходить не стану, все свое ношу с собой. Сразу отправлюсь на вокзал. Утром буду во Владимире, оттуда махну в Коломну, где Афанасий Никитович Тверской исчезнет навсегда из этого мира, а вместо него на свет вновь появится Андрей Драгомирович Воронцов. Вот такая у меня получилась одиссея авантюрного толка. Патриарх боярского рода Беляевых был вне себя от гнева и разочарования. Ну как тут не гневаться, когда потенциальный зять в изрядном подпитии, да еще в компании таких же, как он, пьяных бездельников, вваливаются непрошенными в твой дом. И этот хам нагло заявляет об отсутствии с его стороны матримониальных намерений в отношении его красавицы Машеньки. Ладно бы по-человечески отказался от данного даже не им, а его покойным батюшкой слова. Нет же, этому подонку пристало всячески поносить представителей небогатого боярского рода, мол, нищеброды, отребья и прочее, прочее в том же духе. «Папенька, да не расстраивайся ты так», — успокаивала отца от чего-то совершенно не расстроенная Мария. «Теперь ты сам понимаешь, на брак с каким человеком пытался меня обречь, а обида, плевать на нее, завтра подашь жалобу его императорскому величеству. За прилюдное поношение Орловы выплатит нашему роду приличную виру, никуда не денутся. Слава богу, эти проклятые дуэли канули в лету, сейчас все отдано на откуп закона». Пораскинув мозгами, Виталий Сергеевич вынужден был согласиться с доводами самого родного для него в этом мире человечка. А наутро по столице разнеслась весть о внезапном исчезновении наследника боярского рода Орловых. Пропал человек безо всякого следа, будто его никогда и не было на этом свете. Глава 7. Деревня, где скучал Евгений, была прелестный уголок. Там друг невинных наслаждений, благословить бы небо мог. А.С. Пушкин. После описанного выше столичного вояжа мне хотелось домашнего уюта и покоя, и я все это получил в полной мере по возвращении в поместье своей покровительницы. Ха, мне в этом мире уже 18 с гаком, а с учетом прожитых 46 в своей первой жизни, все 64, а я все еще нахожусь под опекой Егоровны и буду таковым числиться аж до 21 года. Таковы порядки в Российской империи, иными словами, дура лекс сет лекс 2. По большому счету, я вовсе не против опекунства Третьяковой, она у меня золотой человек, и моралью строгой не докучает, за шалости не бронит, летом в своем аптекарском огороде припахивает, так как такого бугая не поэксплуатировать, а оно мне и самому в радость. Наступление нового 1859 года встретили в узком семейном кругу. Помимо меня присутствовали Василиса Егоровна, Проф. Николаевич и Викентий Дармидонтович Третьяков, родной брат покойного супруга Егоровны, вернувшийся на днях из Нью-Орлеана, столицы североамериканского государства Луизиана-3, где на протяжении 15 лет он занимал должность военного атташе при посольстве Российской империи. Деверь покровительницы мне понравился. Тайный советник первого ранга, иными словами, генерал-майор оказался человеком нечванливым и в свои неполные 75 весьма заводным. Обликом и характером он напоминал киношного Суворова в исполнении Николая Черкасова. На следующее утро после празднования Нового года он, как ни в чем не бывало, гонял на коньках в компании голдящих деревенских ребятишек по расчищенному от снега льду протвы, при этом кричал не менее восторженно. Ударившие морозы под минус 20 за неделю сковали реку довольно толстым и прочным слоем льда. Я также не отказал себе в удовольствии прокатиться. Сам спортивный инвентарь был один в один с советскими снегурками, которые в той реальности мне подарил дед, достав из своих бездонных запасов разного рода сокровищ, а также научил на них стоять. Эти коньки надежно крепились веревками и палочками к валенкам или другой какой обуви, и кататься на них было сущим удовольствием. Когда мы с Викентием Дармидонтовичем возвращались домой, он поделился со мной некоторыми своими впечатлениями. «Андрюша, словами не передать, как мне хорошо дома. Ну не создан русский человек жить вне своей родины. Здесь все наши, привычные. Там жара, духота круглый год. Народишко дикий, наглый, вороватый. Ты представить себе не можешь, как мне надоели эти надутые французы, беспардонные индейцы, креолы, каджуны со своей извращенной моралью, но более всего прущие с севера наглые англичане. Эти не мытьем, так катаньем захватывают земли коренных народов, при этом людей сгоняют в резервации, а тех, кто не желает переселяться, просто убивают. И чем же вы там занимались, Викентий Дармидонтович, если... Конечно, это не государственный секрет. Ну какой там секрет, Андрей, банально шпионил. Хе-хе-хе. Подсчитывал количество штыков и артиллерийских стволов как в армии Луизианы, так и соседних государств, следил за развитием военно-промышленного потенциала и, разумеется, устанавливал численность задействованных в армии одаренных, ну и еще много чего делал. Ну и каковы ваши выводы и оценки? Жара, влажность невыносимая от болот и множество речек и речушек. К тому же, постреливают регулярно и не только в крокодилов, коих в Миссисипи видимо-невидимо. Тем не менее, отмечается бурный рост сельского хозяйства и промышленных производств по всей Северной Америке. А еще в настоящий момент там имеет место стремление к объединению всех этих разрозненных государств в нечто единое целое под эгидой англосаксов. Упаси нас Господь, если подобное случится. При этих словах собеседника я замер, будто током поражен. Это же надо такое умище иметь, чтобы просчитать негативные для остального мира последствия образования США. И на чем же основаны эти ваши опасения? Я все-таки решил прояснить ситуацию. Видишь ли, Андрей, как я уже упоминал, власть во всех этих государствах потихоньку прибирают к рукам выходцы из Туманного Альбиона, коих за наглость и беспринципность турнули даже из наглой и беспринципной Англии. Эти люди ради собственного обогащения готовы пойти на любые преступления, и загнанные в резервации индейцы – это только цветочки. К тому же, после освобождения большей части территории Северной Америки от колониальной зависимости развитых европейских стран, бурно развивающимся сельскому хозяйству и промышленности становится все теснее и теснее в рамках мелких территориальных образований. Технически развитым государствам штатам Севера требуются рынки сбыта для своей промышленной продукции и дешевое сырье. В то же самое время сельскохозяйственному югу необходимо куда-то девать хлопок, кукурузу, овощи, фрукты, мясо и прочее. Однако пока существуют независимые государства, на пути продвижения грузовых потоков стоят ненавистные препоны в виде таможенных барьеров и прочих бюрократических тормозов. Таким образом, мой друг, объединение держав центра Северной Америки неизбежно. Вряд ли туда войдут вполне сформировавшиеся независимые испаноязычная Мексика и франкоязычная Канада, однако и этот момент исключать нельзя. Так в чем же опасность для Европы в слиянии североамериканских штатов в единое государство? Мне было все интереснее и интереснее послушать умозаключение весьма прозорливого человека, особенно с высоты своего понимания исторической ситуации. «Ну как же, мой юный друг!» – всплеснул руками Третьяков. «Тут все ясно как божий день. Возьмем в качестве аналогии все ту же Великобританию. Государству без собственных природных ресурсов за счет строительства огромного флота и создания дисциплинированной мобильной армии удалось подгрести под себя половину мира. Пока континентальная Европа воевала и продолжает воевать, отделенная от нее относительно малая частичка суши наживалась, наживается и будет наживаться. А теперь отмасштабируем ситуацию до размеров целого континента, отделенного от мировых потрясений не узкой полоской пролива, а целым океаном. Пока мы будем воевать здесь между собой, возникнет новая, еще более мощная Англия под управлением беспардонных купцов и банкиров, которая станет с удовольствием обеспечивать всем необходимым для ведения войн все воюющие стороны. А чтобы эти войны не заканчивались, начнет подливать масла в огонь путем разного рода политических интриг, и все это под прикрытием лозунгов о народовластии и равноправии. Так что логика, Андрей, проста, как арифметика господина Лейба-Лейбовича 4. А вы пытались каким-либо образом донести эти ваши выводы до начальства? Эх, грустно вздохнул пожилой мужчина, донес на свои седины. Обвинили в паникерстве, разжигании вражды и еще много в чем, как результат, отправили в отставку. Впрочем, я и сам собирался уходить и плевать мне на право ношения мундира, наград и пенсию, коих меня лишили за родение о будущем своего государства. По большому счету, сверкать расшитым золотом мундиром, брицать орденами и медалями мне ни перед кем, а принадлежащее мне родовое имение под управлением умного и честного человека дает такой доход, что у меня нет нужды в тех несчастных копейках, что выплачивает отставным чиновникам государства. Мне не за себя, за державу обидно, а еще противно, что вокруг государя-императора отирается всякая высокородная недальновидная шелупонь. Тут тайный советник неожиданно осекся. Кажется, крепко обидело его высокое начальство, что привыкший держать язык за зубами весьма опытный дипломат раздухарился, подобно какому-нибудь мальчишке, и не сдержал своих эмоций. Я его понимаю и ничуть не осуждаю. Так испокон веку на Руси матушке заведено, не ценить мнение по-настоящему умных людей, всячески их гнобить и унижать, дабы не выпячивались и умнее начальства не выглядели. Викентий Дармидонтович, да вы не переживайте, заниматься доносительством не в моих правилах. По большому счету, Андрюша, хуже того, что со мной сотворили эти недальновидные ублюдки из руководства МИДа, сделать невозможно. За слова в железо не закуют, в Сибирь старика не отправит. Единственное, что могут сделать, это отрицательно повлиять на карьеру двух моих сыновей, направивших стопы, как их отец, по дипломатической линии. Именно по этой причине я не стал апеллировать в высшие инстанции и смиренно принял свой крест. Обидно, конечно, но, как говорят французы, c'est est la vie. Да, на дворе магия-шмагия, чародейство всякие и ведунство, а на верхушку властных структур по-прежнему выбивается разного рода беспринципная сволочь, считающая единственно верным исключительно собственное мнение. Закон природы, наверное, что-то типа дерьма в воде не тонущего. А еще пожилой дипломат мастерски владел классической шестиструнной гитарой. От нечего делать я попытался создать некое подобие ансамбля. Егоровну усадил за фортепиано, на котором она не только по нотам брякала, но прекрасно импровизировала. Чемерисову, как человеку военному с отличным чувством ритма, вручил барабан. Сам же взял в руки баян, собственноручно расписал нотные партитуры, при этом попросил музыкантов не сдерживать души прекрасные порывы и по возможности импровизировать в пределах предложенной музыкальной темы. Предварительно каждый из нас отрепетировал свою партию нескольких песен. Затем наш мини-оркестр жахнул «Человек и кошка», сначала в границах предложенного мной канона, затем каждый начал изгаляться по-своему. Получился полный улет, сыграли ничуть не хуже группы «Ноль», только без слов, поскольку народ вряд ли бы понял в дебрях туалета, трубы словно вены и еще кое-какие специфические обороты. Потом любимую моей родной бабушкой весьма мелодичную «На крылечке» вдвоем из фильма «Свадьба с приданным», и еще несколько популярных вещиц из первой моей реальности. Вечер прошел интересно и весело. Подобные мероприятия в течение моего вынужденного отпуска мы устраивали еще неоднократно. Что касается деверя Василисы Егоровны, он буквально прописался в ее доме, разумеется, с полного согласия Третьяковой. В нашей веселой и дружной компании этот пожилой человек буквально возродился заново. И не только из-за царящей вокруг обстановки всеобщей доброжелательности и внимания друг к другу. Немалую роль в этом сыграло присутствие ведуна, который, в свою очередь, незаметно позаботился о подорванном ужасным американским климатом генеральском здоровье. Все остальное время я гулял на свежем воздухе. несколько раз посетил сельские гульбища. Интимных отношений ни с кем из девиц не завел, однако наплясался в волю и перецеловал всех добролюбовских и окрестных девчонок. Парни меня знали и не обижались на мои мелкие шалости, лишь посмеивались, когда во время танца я подбрасывал едва ли не к самому потолку очередную девчонку, а потом ловил так, чтобы со стороны казалось, что она сама липла своими губами к моим. Веселуха, однако. Также много времени я уделял изучению артефакта, обнаруженного в ином мире. Здесь, несмотря на мой ведунский дар, коса, что называется, нашла на камень. Загадочный прибор вполне подчинялся моей воле, то есть включался и выключался. Однако вместо осмысленной картинки в воздухе появлялось лишь расплывчатое радужное свечение в звуковом сопровождении, абсолютно непонятное для меня. Посредством разного рода хитроумных методик я пытался подстроить свое зрение под восприятие иномирян, расширял спектральную чувствительность глаз, пытался фрагментировать обзор по типу фасеточного глаза насекомого. Иногда мне казалось, что вот-вот пленка спадет, и я увижу то, что видел мухоглазый абориген на виртуальном мониторе. Однако все заканчивалось лишь кровью из носа и невыносимой головной болью, с которой даже мне, как ведуну, сразу было нелегко совладать. В том, что это именно компьютер, а не какой-нибудь примитивный видеоаудиопроигрыватель, я не сомневался ни на йоту. Исходя из земных тенденций развития подобной техники, это непременно многофункциональное вычислительное устройство, включающее в себя также возможность записи и воспроизведения изображения и звука. Мне очень хотелось посмотреть на жизнь представителей иной цивилизации, а вполне возможно, контактирующих с ними людей, ну или существ, близких по своему внешнему облику к людям. Судя по обнаруженным мной фотографиям, развешанным на стенах мотеля, подобные контакты были не столь уж и редким явлением. К великому моему сожалению, в других местах фотокарточек в рамках под стеклом я не обнаружил, лишь время от времени мне попадались небольшие скульптурные фигурки аборигенов и каких-то, то ли местных зверюшек, то ли существ мифологических, в природе не встречающихся. Интересно, изображение на фото мой глаз воспринимает и интерпретирует вполне нормально, хоть цвета кажутся неестественными, а контуры размазанными, а вот с видео рядом получается полный облом, и как с этим бороться, я пока не придумал. До конца января я вел вполне беззаботный образ жизни среднестатистического борчука-бездельника, этакого недоросля из комедии Дениса Ивановича Фанвизина. Вот только, в отличие от Митрофана, жениться не хочу, хочу учиться. С этой целью несколько раз сгонял в Боровиск, где в поисках перлов средь плевел перелопатил все книжные лавки, и же с ними городскую общественную библиотеку и книжные закрома своего приятеля Давида Моисеевича. Можно считать, что мне повезло наткнуться на труд еще одного теоретика от чародейства. На этот раз одаренный по имени Кондратий Евсеевич Самолетов глазам не поверил, когда прочитал столь странную и забавную фамилию, сделал попытку классифицировать одаренных по их способностям и силе магического дара. Получилась полная ерунда, типа описания средневековыми географами письеголовцев, обитавших где-то в Индии, или еще дальше. Изложено велеречиво и туманно-замысловато, а по сути, попытка высосать из пальца то, о чем имеешь лишь весьма субъективное и скромное представление, ибо этот самый Самолетов был чародеем так себе. Жаль, настоящие ведуны не спешат обнародовать собственные знания, и каждый держит свое при себе, дабы не усилить равного помощи коллегу. Вполне допускаю, что внутри закрытых групп общества, типа боярских родов, знания и передаются от одаренного к одаренному по родственной линии. Но это всего лишь мои необоснованные на фактических данных подозрения. Еще несколько авантюрных романов изрядно скрасили время моего волнительного ожидания вызова ко двору его величества. Одна книжица по сюжету близкая к неоднократно читанной еще в первой жизни Одиссеи капитана Блада. Антураж экваториальных морей, пираты, яростные битвы, красивые дамы, благородные доны и сэры. При всем этом в своем описательском порыве женских прелестей автор, на мой взгляд, изрядно переборщил. Буквально через абзац напихано нечто типа: ее белая прозрачная, словно ханьский костяной фарфор кожа, глаза, искрящиеся подобно утренней росе на листьях деревьев, ее ресницы порхали словно стая бабочек махаон в брачный период или черные, будто крыло ворона, волосы не спадали струящимися волнами на ее гибкий стан. Попробовал представить нарисованный автором образ главной героини, получилось нечто крайне несуразное, Прям монстр какой-то. А еще меня бесило полное непонимание автором морских реалий. Благородные капитаны пиратских кораблей, еще более благородные английские офицеры, выхолощенные до жути отношения в экипажах. Этому барзописцу невдомек, что три кита, на которых основаны взаимоотношения моряков английского королевского флота, ром, садомия и розги, вряд ли у пиратов по-другому. Впрочем, я не литературный критик и книгу все-таки прочитал не без удовольствия, несмотря на то и дело бросающиеся в глаза ляпы. А еще я регулярно пролистывал доставляемые почтальоном газеты. Служба почтовой рассылки и доставки в России вполне на высоте, так что очередной номер Суздальского царедворца, Владимирского ротоборца или Калужских ведомостей появлялся у меня на столе всего лишь с суточным опозданием. О событиях в Закавказье сообщалось довольно скудно, без победных реляций и шапкозакидательства. Даже в специализированном ротоборце публиковалась лишь сухая сводка о боях местного значения и ни слова о готовящемся генеральном наступлении, которое, по моим внутренним ощущениям, должно произойти со дня на день. Интересно, как там мои парни? Присланный вместо меня на должность командира взвода штабс-капитан Дубинин Сергей Афанасьевич, мужчина лет за 30, показался мне человеком серьезным, основательным, хоть и неопытным в диверсионно-снайперском деле. Ничего, парней я поднатаскал изрядно, надеюсь, ему хватит ума не начать переиначивать по своему разумению установленные мной порядки. Станет чудить, я за ребят не ручаюсь, на войне всякие случайности происходят, пуля хоть и дура, но, в некоторых случаях, умна, даже чересчур. Как я уже отмечал, состояние ничего не делания продлилось для меня до конца января. 29 числа ко двору Третьяковой прибыл нарочный в чине подпрапорщика и вручил пакет лично мне в руки под роспись. Гостеприимная Егоровна попыталась хотя бы чаем напоить гостя, однако тот вежливо отказался, сославшись на какую-то срочную надобность, и тут же отправился во свояси. В солидном пакете из вощеной бумаги с надписью «Андрею Драгомировичу Воронцову» лично в руки лежал прямоугольный лист плотной бумаги формата примерно А6. На нем русской каллиграфической вязью было напечатано: «Уважаемый Андрей Драгомирович Воронцов, приглашаем вас прибыть в город Суздаль, в резиденцию его императорского величества к 9.00.16.02.1859 г. от РХ». Форма одежды: гражданский костюм черного цвета официального покроя, наличие государственных наград Российской империи обязательно. С уважением, Евбильский Петр Васильевич. Рядом размашистая царская роспись, дата от руки 25.01.1859 г. от РХ, и все это завизировано круглой гербовой печатью с распластанным в полете фениксом. Лаконичненько: прибыть такого-то числа, к такому-то сроку и все. Да, еще форма одежды упомянута. Тут же пришло на ум нечто легкомысленное из советского культурного наследия и незамедлительно мной пропето: главное, чтобы костюмчик сидел, непринужденно, легко и вальяжно. Все остальное, поверьте, неважно, нет и не будет серьезнее дел. У Егоровны аж челюсть едва до пола не отвалилась от моей столь беспардонной фривольности. Тут от самого царя приглашение поступило, а этот фигляр несерьезные куплеты распевает. Как и полагается, я был подвергнут легкой обструкции. Ладно, она здесь главная, ей сам Бог велел поучать нравственности расшалившегося не по делу подопечного. Я все-таки попытался возразить: полноте, дражайшая Василиса Егоровна, ну прислали приглашение в царские палаты и что с того, я для них как тот мураш, что летом в лесу по былинке ползет. Увидел, заинтересовался, насмотрелся, дальше пошел и тут же позабыл о существовании твари Божьей, ибо таких, как я, у нашего царя-батюшки миллионы, и голова у него не спаровозный котел, чтобы обо всех помнить. Тут, Андрей, ты абсолютно не прав, встрял в разговор проф. Николаевич, получить приглашение во дворец – великая честь. К тому же там тебя не наказывать станут, а награждать. Так что фиглярство в данном случае неуместно. Минуй нас пуще всех печали и барский гнев, и барская любовь, неожиданно даже для себя выдал я. Весьма неожиданно, молодой человек, весело заулыбался Викентий Дармидонтович. Неплохо подмечено. Откуда цитата? Я пожал плечами. Не помню, где-то подслушал ненароком. Ну не рассказывать же им, что когда-то в одной далекой-далекой галактике жил человек по имени Александр Сергеевич Грибоедов, перу которого принадлежат эти бессмертные строки. Впрочем, вполне вероятно, что из-за различий в характеристиках темпоральных потоков, великому поэту и дипломату еще предстоит родиться в том моем времени. тут же отметили приглашение в узком семейном кругу. Третьяков слегка перебрал алкоголя и, как матерый царедворец, пытался поучать меня, как себя вести перед высочайшими лицами государства. «Ты, Андрей, там побольше помалкивай, а, Кольчева спросит, не тушуйся, но за словами следи, ибо не воробей. Есть при дворе всякие шутники, кои попытаются выставить тебя эдаким деревенским увольнем, мол, со свиным рылом, да в калашный ряд, так что опасайся и своевременно пресекай всякие разговоры на провокационные темы, особливо политические. Об Англии и англичанах лучше плохо не говорить, поскольку большинство царедворцев заражены англофилией, франкофилов там также предостаточно. К государю-императору и членам его семьи первым не обращаться, рот можно открывать лишь, получив высочайшее соизволение, и так далее в том же духе. Я лишь кивал головой и поддакивал умудренному годами отставному дипломату. Разумеется, выпячиваться не собираюсь, а если царь-батюшка задаст вопрос, непременно отвечу без дрожи в голосе и коленях, ибо воспитан в демократическом обществе. Я, разумеется, вполне отдаю себе отчет, что достаточно одного лишь косого взгляда самодержца, чтобы до конца своих дней оказаться в опале, и все равно не могу воспринимать его как помазанника Божия. Не стану подробно останавливаться на том, как провел остаток дней до отбытия в Суздаль. Путешествие по железной дороге также было малопримечательным. Вечером сел в купейный вагон, утром сошел во второй столице империи. Интересно, в той реальности также было две главных российских метрополии – культурная и Москва. Почему Санкт-Петербург считался именно культурной столицей, так и не дошло до моего скромного понимания, ну если только шаверму и поребрик принять за признаки какой-то особой культуры. В основной своей массе питерцы вполне себе обычные люди безо всякой заносчивости, вообще не неотличимы от потомков московской послевоенной лимиты. Суздаль этого варианта России я бы назвал скорее чванливой столицей, ибо простому человеку, если он не обременен служебными обязанностями, тут делать нечего. Цены в магазинах и лавках на все, куда там даже Владимиру, на улицах много полиции, помимо этого окрестности боярских усадеб патрулируются гриднями. Однако добропорядочных горожан от произвола криминалитета это не очень спасает, особенно на пролетарских окраинах города. По прибытии планировал поселиться в Англитере, но, пораскинув мозгами, передумал. Увижу Ксению, взбрыкнет ретивое, упаси Господь, что-нибудь заподозрит девка, а мне оно надо, поэтому устроился в более скромной, но уютной розе ветров. Откуда взялось название, более всего подходящее какому-нибудь приморскому отелю, выяснить так и не удалось, да я и не особо хотелось. Приехал за неделю до аудиенции, чтобы успеть пошить достойный костюм. Услужливый портье порекомендовал мастерскую мсье Гастонаделюш. Ха! На вывеске действительно значилось ателье Гастонаделюш, однако суетливому хозяину более всего подошло бы не Гастон, а Мойша, Изя или Беня, и тот факт, что портной жутко грассировал, ничуть не приближал его к потомкам древних галлов. Впрочем, национальная принадлежность не суть, главное профессиональная компетентность. Делюш оказался настоящим виртуозом ножниц, иголок, тряпок и всего прочего, связанного с портнижничеством. Он даже обмерить меня посредством ленточного аршина не стал. Внимательно осмотрел клиента, сделал какие-то пометки в блокноте, пригласил на примерку на следующий день и отпустил, предварительно содрав с меня 30 рублей ассигнациями в качестве аванса. Окончательная сумма платежа станет известна по готовности костюма, однако не превысит 150 целковых, успокоил меня мсье Гастон. По истечении 3 дней мой костюм был пошит. Стоит отметить, что оборотистый ГММ француз как-то незаметно всучил мне полдюжины шелковых рубах разных цветов, к каждой по галстуку самой наиподходящей расцветки, две пары полуботинок и, разумеется, шляпу. Таким образом, вместо означенных 150, мой кошелек опустел на 450 бумажных рубликов. Несмотря на столь грандиозные траты, мастерскую я покинул в приподнятом настроении, насвистывая под нос навязчивый мотив «Главное, чтобы костюмчик сидел». Теперь, когда самое главное действо перед визитом на прием выполнено, можно слегка расслабиться. Костюм получился на славу, на мне сидел как влитый, нигде не жал и не топорщился. За полчаса до назначенного в пригласительном письме времени я подошел к главным воротам Суздальского Кремля. Погода как на заказ, легкий морозец, солнечно, безветренно. Начальник патруля пожилой лейтенант гвардии внимательно осмотрел бумагу с приглашением, а также мой паспорт. Будучи одаренным, Он слечил астральные метки, мои и означенные в удостоверении личности, письмо с приглашением едва не обнюхал. Убедившись в том, что посетитель никакой не самозванец, поинтересовался: «Воронцов, знаете, куда идти или нужен сопровождающий? Впервые здесь, ваше благородие, боюсь заблудиться, так что пусть лучше меня кто-нибудь припроводит, куда следует». «Сазонов!» — громко гаркнул капитан. «На выход!» На громкий начальственный рык из караульного помещения выскочил молоденький парнишка в чине гвардейского ефрейтора. «Чего изволите, ваш брать?» «Сопроводи господина Воронцова Андрея Драгомировича ко дворцу его величества». «Слушаюсь, ваш брать!» — вытянулся в струнку ефрейтор, после чего обратился ко мне. «Извольте проследовать за мной, милздарь». На фоне многочисленных златоглавых церквей и расписных теремов царский дворец ничуть не выбивался из общей картины. Итальянец, спроектировавший и построивший его, был поистине гениальным архитектором, ему удалось гармонично вписать, казалось бы, абсолютно чуждую русскому духу трехэтажную громаду, напоминающую своей монументальностью венецианский дворец Дожей, в существовавший ранее комплекс зданий. Большой домик. Жить в таком неуютно, но гостей принимать самое то. Места завались. По розоватому граниту дворцовой площади туда-сюда деловито снуют дотошные голуби, воркуют, выклянчивая подношения у проходящих, да еще заняться любовью пытаются, и мороз им нипочем. Похоже, неплохо их тут кормит. Пришлось отправить птицам легкий ментальный посыл, чтобы держались подальше и ненароком не обгадили штаны, пальто или шляпу. Не хватало явиться во дворец с характерной птичьей меткой. В парадном меня буквально передали из рук в руки какому-то чопорному седовласому мужчине пожилого возраста в богато расшитой ливрее. Мое пальто вместе с шарфом, шляпой и перчатками куда-то унесли. Самому мне было велено следовать за дворецким. Пока топали широкими светлыми коридорами, я по привычке сканировал в пассивном режиме окружающую обстановку. Ничего необычного не выявил. Много людей, в основном обслуживающий персонал. В одном из помещений отметил приличное скопление народа, не имеющего отношения к здешней обслуге. Похоже, именно туда меня и ведут. Мои предположения полностью подтвердились. Через пару минут мы оказались в огромном зале, освещенном помимо солнечного света, проникавшего через высокие во всю стену стрельчатые окна, еще и многочисленными магическими светильниками, размещенными под потоком и на стенах. Ну что сказать, кругом лепнина, шпон из ценных пород деревьев, позолота, аж в глазах зарябило от всего этого великолепия. Однако это еще не все, я едва не ослеп от золота погон и брызжущих острыми лучиками света усыпанных драгоценными камнями орденов и женских украшений. Блин, вот уж где ярмарка тщеславия. Ладно, мужики, им полагается надевать ордена на подобные мероприятия. Дамы будто с ума посходили в стремлении перещеголять друг друга блеском драгоценностей. Килограммы золота и самоцветов на каждой. Как только спина не гнется и ноги не подкашиваются от такой-то тяжести. Откровенно говоря, мне стало как-то неловко со своей солдатской медалью на груди и алмазной заколкой на галстуке, приобретенной по совету все того же ушлого французского портного у одного его доброго знакомого и крайне приятного человека. Приобретение обошлось мне в 200 рублей. Я даже сомневался, не переборщил ли с украшательством. Однако при виде расфуфыренной толпы все мои сомнения рассеялись, как летний утренний туман после восхода солнца, и сам себе я показался серым воробышком, затесавшимся по какому-то недоразумению в стаю попугаев. Благо одет по гражданке, в скромном мундире прапорщика, я здесь и вовсе был бы, как не в своей тарелке. Сопровождающий отвел меня едва ли не в самый дальний конец зала, приказал ждать здесь и никуда не отходить, после чего удалился. Чего или кого ждать, не объяснил. Немного царапнуло, что место для меня отвели на самой галерке. Впрочем, с высоты роста и выдающейся остроте зрения было все отлично видно из отведенного мне угла. Смотреть пока было особо ни на что. Это я зажат рамками указаний дворецкого, а окружавшая меня толпа народа чувствует себя в этом месте как рыба в воде. Фланируют по залу. Мужчины пожимают друг другу руки, целуют ручки знакомым женщинам, о чем-то беседуют негромко. Дамы имитируют между собой поцелуи и также о чем-то негромко судачат. В результате в зале царил равномерный гул, будто я очутился внутри пчелиного улья. Попытался прислушаться к разговорам мужчин. Поначалу ничего интересного для себя не узнал. Говорили о всякой ерунде. Охота, карточные игры, лошадиные бега, недавно открытое приятное заведение какой-то мадам Кахто и так далее в том же духе. В какой-то момент мне повезло уловить среди всей этой белиберды одно знакомое имя. Неизвестный мужчина возрастом за 50 в шитом золотом мундире и погонах генерал-лейтенанта с печальным видом произнес, обращаясь к человеку в штатском: «К великому нашему сожалению, Константин Николаевич, следствие по делу Орловых зашло в тупик. Кто устранил патриарха рода, выяснить нашей службе так и не удалось. Пропавший Виктор также до сих пор не найден, несмотря на все ухищрения лучших одаренных империи. Готов признать полную собственную профессиональную несостоятельность и подать прошение об отставке. Вы, Анатолий Велизарьевич, особливо не расстраивайтесь, его императорское величество вовсе не собирается обвинять вас и ваших людей в некомпетентности. Более того, насколько мне известно, вас сюда не казнить, а награждать пригласили. Все-таки, несмотря на события с родом Орловых, с задачей по охране общественного порядка в столице вы справляетесь отменно. Ух ты, а не сам ли это Морозов Антокольский?» Присмотрелся повнимательнее. Точно, канцлер империи, занимающий этот высокий пост на протяжении вот уже двух десятилетий. Злые языки называют его за глаза Кощей Антокольский. А насчет Виктора Орлова, может быть, через годик, после того, как изрядно взбаламученный астральный фон на месте погребения устаканится, обнаружат по магическим маякам, кои без угрозы его гибели удалить не получилось. Ну, найдут обглоданный червями скелет, даже сообразят, что тот оказался в гробу под землей на глубине 2 метров именно еще живым. Слухи пойдут всякие про мифического народного мстителя, ибо всем известна наглость Орлова-младшего и его вспыльчивый нрав. Я надеюсь, что какой-нибудь высокородный охламон, узнав об этом случае, трижды подумает, перед тем, как поднять руку на простолюдина, а вдруг рядом окажется неуловимый Зара, возьмет, да прикопает по-тихому. Так, имя забавное промелькнуло, Анатолий Велизарьевич. Анатолий Велизарьевич вроде бы, на слуху, но вспомнить не могу, кем именно является этот самый Анатолий Велизарьевич. Ба, тут меня как поленом по башке, так это же сам начальник 4-го управления тайной службы его императорского величества по городу Суздаль Самохин Анатолий Велизарьевич. Можно сказать, человек на своем месте, боевой генерал, беззаветный борец с криминалитетом и вообще, образчик бескорыстного чиновника. Досужие языки именно ему прочит пост следующего министра внутренних дел. С виду абсолютно неприметная личность, а вот голосина у него отменный. Такому басу даже сам Федор Шаляпин позавидовал бы. Жил-был король, когда-то, при нем блоха жила. От подобных мыслей я сам едва не рассмеялся в голос, еле сдержался, не хватало, чтобы на меня обратили внимание и так косится, особенно на мой наградной полный солдатский бант. Наверняка мозг сломали насчет моего неожиданного явления пред столь именитой публикой. Блин, а вот и родной батюшка моего реципиента Драгомир Германович Иноземцев. От того истощенного дикаря намека не осталось, также пропали шрамы с лица. Высокий холеный мужчина в стильном костюме с завидным иконостасом из орденов на широкой груди, осматривает зал пронзительным взглядом синих глаз. Красавчик, насколько мне известно, жених завидный. В расчете на его руку, сердце и нехилое состояние выстроилась длинная очередь из невест, принадлежащих самым именитым родам. Слава богу, в мою сторону не смотрит, может быть и вовсе позабыл о скромном прапорщике, случайно встреченном на далеком Кавказе. Тьфу ты, черт, накаркал. Взгляд боярина мельком скользнул по моему лицу, но не притормозив ни на мгновение, проследовал дальше сканировать окружающее пространство. Не узнал, получается. Вот и славно, не хватало ему подскочить и начать пожимать руки своему спасителю. Вот шумиха-то в благородном обществе поднимется. Наконец в тронную залу пожаловал государь-император со всем своим семейством. Алексея Новикова, точнее великого князя Даниила Петровича, я узнал сразу. Не сильно изменился принц с момента нашей последней встречи. Его старшая сестра Варвара в жизни оказалась менее привлекательной, нежели на цветных фото в журналах, блеклая невыразительная особа со вторым размером бюста. Впрочем, своему супругу герцогу Ганноверскому Фридриху Ротбарту, который также присутствует на этом приеме, нравится, и ладно, мое же сугубо личное мнение тут никого не интересует. А вот их маман, высокая стройная Тамара, весьма и весьма хороша собой, несмотря на недавно разменянный 6-й десяток. Впрочем, невместно какому-то прапорщику судить о достоинствах и недостатках высших персон империи. При появлении царского семейства гул в зале сначала приутих, затем присутствующие разродились бурными овациями. Я также похлопал в ладоши от души, мне не трудно, царю приятно, что его так принимает простой народ. Хе-хе-хе, простой народ, увешанный с головы до ног сверкающими брюликами. Церемония надолго не затянулась. Сначала наградили генералитет, из офицеров лишь какой-то подполковник удостоился чести принять высокую государственную награду из рук самого государя-императора. Перед вручением громогласный мужчина в ливрее оповещал зал, кто именно и за какие заслуги награждается таким-то таким орденом. Самохину был пожалован орден святого Иосифа четвертой степени, нехилое такое блюдце, сплошь усыпанное сияющими камушками. Орден генеральский, мне такой по статуту не светит. Максимум, на что я надеюсь получить на грудь святого Варфоломея Драконоборца хотя бы первой степени. В этом случае, личное дворянство у меня в кармане, а может быть, царь-батюшка и на потомственное расщедрится. А уж если с земельным наделом.